Федор Сологуб. Белая собака. Так все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города, эти выкройки, стук машинок, и капризы заказчиц, в этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж столько лет работала закройщицей. Все раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц, напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, потом вежливым голоском и так спокойно, что все, кроме Александры Ивановны, засмеялись, сказала: «Вы, Александра Ивановна, сущая собака». Александра Ивановна обиделась. «Сама ты собака!» — крикнула она Танечке. Танечка сидела и шила, отрывалась время от времени от работы и говорила спокойно и неторопливо: «Завсегда лаетесь, собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи, и хвост трепанный. Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака, пес-барбос». Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою, одета была как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались весело и высокими дужками на ровно изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, вкрадчивый, и если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости. «Дрянь!» — вскрикивала она. «Я тебя за уши выдеру! Я тебе все волосы повытаскаю!» Танечка отвечала нежным голоском. «Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить». Александра Ивановна бросилась к Танечке, но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лилового платья. Строго сказала: «Александра Ивановна, что это вы скандалите?» Александра Ивановна взволнованным голосом заговорила: «Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть!» Танечка жаловалась. И злаяла ни за что, ни про что, всегда по пустякам ко мне придирается и лается. Но хозяйка посмотрела строго и на нее и сказала: «Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображаешь, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти». Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид, смиренно сказала хозяйке: «Простите, Ирина Петровна, больше не буду, только я и то стараюсь их не задевать. Да уж очень они строгие, слова им не скажи, сейчас я тебя за уши, такая же мастерица, как и я, а уж я им из девчонок вышла». «Давно ли, Танечка?» — спросила хозяйка внушительно. Подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались две звонкие пощечины и Танечкин слабый вскрик: «Ах! Ах!» Почти больная от злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место. «Ну, собака! И пусть собака!» — думала Александра Ивановна. «А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она, змея или там лисица, что ли, и не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Татьяна, и дело с концом. Обо всех можно узнать, а только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?» Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась, ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиною диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться, да что, все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела, черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с нею на ступеньки крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой, загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы. «Ворона?» — подумала Александра Ивановна. Улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны, и она опять сделалась молодою, веселую и легкую, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе и ласково спросила: «Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?» Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами и резким старческим голосом спросила, точно каркнула: «Ну что, красавица, спрашивай!» Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка и говорила очень тихо: «Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли? Уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь, я ведь не со зла». «Ну, говори, не бойся, милая», — сказала старуха. Глядела на Александру Ивановну яркими, зоркими глазами, ждала. И опять заговорила Александра Ивановна: «Сдается мне, бабушка, уж вы правы, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона». Старуха отвернулась и молчала, качая головой. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась, и казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние ветхие слова, чародейные слова. Еле слышно бормотала старая: «Ворона и есть, только крыльев у меня нету. Как увижу обреченного, так и хочется мне каркать, и хочется». Старуха вдруг широко взмахнула руками и резким голосом крикнула дважды: «Кар! Кар!» Жутко стало сидеть со старухой. Александра Ивановна ушла к себе. Села под открытым окном, слушала. За воротами сидели двое и говорили. «Воет и воет!» — слышался низкий и злой голос. «А ты, дядя, видел?» — спросил сладенький тенорок. Александра Ивановна сразу по этому тенорку представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешний, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания, и вдруг послышался сиплый и злой голос. «Видел? Большая, белая, у бани лежит и на луну воет». Опять представила по голосу черную бороду лопатую, низкий плотный лоб, свиные глазки, расставленные толстые ноги. Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было, пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось. Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях, подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне, и протяжно завыла. «Слышь, дядя, завыла», — сказал у ворот кудреватый. Сладенький тенорок трусливо дрожал. «Завыла, проклятая», — неторопливо отозвался сиплый и злой. Встали со скамьи. Щелкнула щеколда у калитки. Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За банею лежала в траве большая белая собака и выла. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромную, такую огромную, каких и не бывает на свете собак, толстую и жирную. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голую, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился, кудреватый закрестился и забормотал что-то. Гулко прокатился удар выстрела. Собака завизжала, вскочила на задние ноги, прикинулась голую женщину и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву и в диком ужасе завыли. Федор Сологуб. «Белая собака». Рассказ читал Александр Карлов.